Глава 9. Второй месяц сезона всходов. Труд помогал Хеферу восстановить силы, но это происходило слишком медленно, мучительно медленно. Мысль о том, что на окончательное исцеление уйдет не один месяц, печалила, но гораздо больше пугало другое. Что если он никогда не восстановится? Хефер не был лучшим из лучших воинов, но владел оружием довольно сносно, особенно луком. Теперь же он даже не мог толком натянуть тетиву. Скрипнув зубами от досады, царевич отложил лук и оглядел небольшой засыпанный песком внутренний двор, который Перкао отвел ему для тренировок. Хефер проводил здесь все свободное время, но этого было недостаточно. Иногда отчаяние подкрадывалось слишком близко. Так было и сегодня. Он не мог подать весть близким, не мог вернуться в столицу и разобраться с заговором. Бессилие угнетало его, несмотря на радость от трудов и от того, как легко он влился в маленькую жреческую общину. Словно прожил здесь многие годы. Послушники, юноша и девушка, родом из северных селений, относились к Хеферу как к одному из старших жрецов. Уже не чурались его, смеялись и шутили вместе с царевичем. Перкао общался с ним охотно и по-дружески, да и другие бальзамировщики принимали гостя почти как своего. Иногда, как сегодня, Хефер думал, что теперь ему, возможно, следовало отказаться от своего права на трон. Раз он не в силах будет вести целый народ, уважавший не только мудрость, но и волю и мощь. Тогда он мог бы остаться здесь. Может быть, даже узнать однажды о жрице, о которой никто с ним не говорил. Из тени вышел пес-патриарх и, как это часто бывало, устроился неподалеку. По крайней мере, в отличие от щенков, он не пытался выхватить у меня лук или деревянный меч. Подумал Хефер и поймал себя на том, что тепло улыбается, несмотря на горечь внутри. Он вспомнил непоседливых детенышей, носившихся по территории храма и путавшихся у всех под ногами. Будущим стражам многое прощалось, а Хефера они любили вовлекать в свои игры. Родились щенки около полутора месяцев назад, и Перкао говорил, что их рождение было хорошим знаком, в том числе и для самого царевича. Хефер поднял тренировочный меч. Перкао предоставил в его распоряжение старый арсенал храмовых воинов, которым уже много лет никто не пользовался. Царевич сделал несколько выпадов, раздражающе медленных. Его дыхание быстро сбивалось, а мышцы начинали ныть слишком скоро. Но все же Хефер понемногу сдвигал ограничения своей плоти. Осторожно, чтобы не свести на нет результаты исцеления. Пес не сводил с него внимательного взгляда темно-зеленых глаз, точно напоминая о благословении Ануи. Невольно Хеферу стало стыдно, что он поддался отчаянию, тогда как ему было даровано невозможное. «Не одобряешь моих умений, да?» — весело спросил царевич у священного зверя и тихо рассмеялся. «Я тоже не в восторге. Но владыка мертвых не для того позволил мне вернуться, чтобы я грыз свой хвост от жалости к себе. Не находишь? Мне предстоит много работы, видишь? Я очень стараюсь быть достойным дара, возвращенной мне жизни». Пес чуть ощерился в подобии ухмылки и коротко вильнул хвостом, словно в знак одобрения. В этот момент мысли Хефера странным образом очистились, и он снова ощутил присутствие, которое сопутствовало ему во время пребывания в храме. Его сердце совершенно по-юношески пропустило пару ударов от приятного волнения. Он знал это присутствие. Его жрица снова пришла понаблюдать за ним. Хефер не сомневался, что и пес прекрасно понимал, кто еще был здесь с ними. Но зверь не выдавал жрицу даже случайным взглядом, брошенным в ее сторону. Царевич решил продолжить тренировку, делая вид, что ничего не заметил, чтобы та, что наблюдала за ним, не испугалась и не ушла. Он повторял упражнения, которым его обучали еще в юности, не увеличивая скорость, а сосредоточившись на точности. При этом он старался оставаться спиной к колонной галерее, где, как ему казалось, скрывалась жрица. Иногда краем глаза он как будто подмечал какое-то движение, но, возможно, ему только казалось. Вскоре, к его неудовольствию слишком быстро, уставшее тело заставило Хефера остановиться и перевести дух. Отложив тренировочный меч, царевич отдышался, но потом взял лук и несколько стрел. Ослабил тетиву и подошел ближе к мишеням. Натяжение было слишком слабым, чтобы выстрел мог причинить вред, используя он лук против живого существа. Хефер вздохнул, понимая, что сейчас не был ни воином, ни охотником, и постарался отогнать мысли о том, что, возможно, больше никогда ни тем, ни другим не станет. «Что ж, сегодняшний день ничем не хуже других», — подумал он, а вслух сказал. «Знаешь, если мне нельзя видеть тебя, то я могу не оборачиваться. Обещаю, что и не стану, пока ты сама не позволишь. Но я был бы чрезвычайно рад хотя бы поговорить с тобой. А судя по тому, что ты часто приходишь ко мне, Ты тоже была бы не против этого?» Ему никто не ответил, но Хефер чувствовал, она не ушла. Царевич воткнул несколько стрел в песок, перед собой убрал одно. Наложил на тетиву и выпустил. Его руки предательски дрожали от усталости, а в груди кололо, несмотря на то, что он, как ему казалось, берег силы и не перетруждал свое ставшее хрупким тело. Хорошо, хоть глаза не подвели. Стрела попала точно в цель. «Мы ведь знакомы с тобой, даже ближе, чем многие, проведшие вместе годы», — доброжелательно продолжил Рэме. «Ты видела мою душу, а я — твою магию. Какие бы ни стояли между нами запреты, вряд ли простой разговор нарушит какой-то из них после того, что мы уже узнали друг о друге. Разве что ты принесла обет молчания, но я редко встречал такое среди жреческих практик». Мгновения потянулись очень медленно. Он ждал и напряженно вслушивался в тишину. Пес вздохнул и положил морду на лапы, прикрыв глаза. Хефер покачал головой и тоже вздохнул, но когда наклонился за следующей стрелой, ему тихо ответили. «Нет, я не приносила такого обета». Царевич замер, неуверенный, что это ему не показалось, и медленно распрямился. «Ты обещал не оборачиваться, помнишь?» — взволнованно добавил голос. Конечно же, он звучал совсем иначе, чем в музыке заклинаний, и вместе с тем до боли знакомо. Этот голос шелестел, как тростник в заводях Великой реки, как пение систров в руках храмовых танцовщиц. Он был по-своему мелодичным, хоть и довольно низким для женщины. «Я не обману твоего доверия», — заверил ее Хефер, разводя руки, все еще сжимавшие лук и стрелы, в стороны. «Видишь, я не смотрю. А когда пойду собирать стрелы из мишени, я предупрежу тебя, и ты спрячешься получше. Благодарю, что отозвалась мне». Происходящее напомнило ему краткий хрупкий миг, когда он удержал руку жрицы в своих ладонях. Ему так о многом хотелось расспросить ее и так о многом рассказать. Но он должен был вступать по выстраивающемуся между ними мостику постепенно, осторожно, чтобы тот не осыпался навсегда. «Мне показалось, сегодня тебе особенно нужна была поддержка», — тихо ответила жрица. «Когда ты работаешь вместе с другими, говоришь с ними, твоя печаль почти незаметна. Но в одиночестве ты поддаешься ей. Твое выздоровление завершится, господин мой царевич», — добавила она горячо. «Я знаю это совершенно точно». Хефер чуть улыбнулся. «Благодарю тебя». Она не ответила. Тогда он заговорил снова, пытаясь донести до нее сразу все, что накопилось у него на душе. «За это время я так и не подобрал достойных слов благодарности ни для других, ни тем более для тебя, мудрая. Да слова я несоизмеримы с тем, что вы сделали для меня. Но когда вернусь в столицу, я выберу каменщиков и художников, чтобы восстановить ваш храм. Я помогу наполнить ваши кладовые и погреба. Я хочу, чтобы это святилище процветало». «Это будет очень хорошо, да. Об этом храме давно забыли, и нас слишком мало, чтобы достойно заботиться о нем и о древних некрополях на западном берегу. Если бы я был скульптором, то сам вырезал бы статую Стража Порога для ваших святилищ. Но мне придется заказать ее. Это займет какое-то время, зато я знаю, где добывается лучший черный оникс для драгоценных статуй и молочный кварц для облицовки внутренних святилищ Ануи. «Поистине императорские подарки обещаешь ты, господин», — тихо заметила жрица. «Подарки наследного царевича», — поправил он. «Добром за добро. Но пока я здесь, я не могу отдать необходимые распоряжения. Скажи мне, чем я могу отблагодарить лично тебя? Чего бы хотела ты, мудрая?» «Моя радость в служении стражу порога, хранителю вод перерождения». «И только». Она замолчала. Спиной он чувствовал ее пристальный взгляд, и это необъяснимым образом волновало его. Точно случайное прикосновение, нежное и желанное. «Мне нравится видеть тебя», — сказала жрица наконец, и Хефер даже несколько растерялся от ее прямоты. «Видеть, как понемногу раскрывается твоя сила, как разгорается жизнь в тебе. Это приносит мне радость. Когда ты уйдешь от нас и восторжествуешь над своими врагами, я буду». Ее голос чуть дрогнул. «Я буду рада, если ты навестишь нас еще хоть раз». Не имея возможности склониться в поклоне перед собеседницей, царевич поклонился перед собой. «Я никогда не забуду то, что вы делали и делаете для меня. В обители смерти я нахожу не только покой, но и обновление жизни, и черпаю здесь силы. Да, я бы очень хотел вернуться. Но и покину я вас еще не скоро». Он лукаво улыбнулся. «Стало быть, мы еще не раз можем поговорить». «Нет, нельзя», — спохватилась жрица. «Но почему? Если с тобой связаны какие-то ваши тайны, я никому их не раскрою, слово Эмхет». Хефер коснулся груди в древнем жесте обета. «Я знаю, что ты не принесешь нам и мне вреда», — мягко ответила жрица. «Не спрашивай, почему нельзя». «Но ты ведь все равно будешь рядом со мной, пока я здесь», — спросил он с надеждой и вместе с тем уверенно. Она не ответила, до этого и не требовалось. Между ними воцарилось некое безмолвное понимание. «Что я могу сделать для тебя?» — тепло повторил Хефер. «Будь ты обычной женщиной, я бы доставил тебе лучшие ткани и благовония, и прекрасные украшения, но даже этого было бы недостаточно. Или...» Неожиданная мысль озарила его. «Хочешь, я подарю тебе новую лиру из драгоценного кедра с побережья, из которого добывают смолу для храмовых курильниц, и струны ее будут покрыты чистейшим электрумом, как вершины обелисков». Она тихо рассмеялась, и эти бархатные переливчатые звуки прогнали по его телу приятную дрожь. Поистине, в ее голосе была чистая магия, далекая и нездешняя, как дыхание западного берега, и вместе с тем такая родная. «Если такое тебе по силам, разве смею я отказаться?» «Может быть, когда ты будешь играть на ней, ты вспомнишь, как нашла мою душу среди безликих теней и проложила для нее путь к берегу живых». «Я буду помнить, да», — чуть слышно согласилась она. «Я люблю твой голос», — признался Хефер. «Он снится мне иногда». «Это бесспорно, очень приятно». «Не слишком ли дерзко будет попросить тебя спеть? Не гимны или молитвы, просто что-нибудь. Что вы вообще поете, когда не творите ваши священнодействия?» Он смутился и запнулся. Давно, очень давно царевич не испытывал смущения, разговаривая с женщинами. Обычно его разум оставался спокойным и чистым, но сейчас Хефер никак не мог унять это странное волнение. «Ну, я все же не служительница золотой. У них гораздо лучше получается петь», — со смехом ответила жрица. «Хотя, подготавливая тела к вечности, мы поем и читаем речитативы, это правда». «Что ж, приятно знать, что однажды, когда мои внутренности будут вынимать из меня и раскладывать по священным сосудам, это будет происходить под музыку». В тон ей согласился царевич. «Но, может быть, ты знаешь песни не только для мумификации?» «Знаю», — вздохнула жрица. «И про рассвет, и про золотой песок, и про ласковые волны великой реки. Не только про смерть. Нас боятся и сторонятся. Но мы, как мало кто, дорожим истинными ценностями жизни. Этой и последующей. Мы зрим ее красоту в угасании и новом рождении». «Не сомневаюсь в этом. В вашем умении восхищаться красотой жизни. Пребывая среди вас, я вижу это чувство. Да и твои прикосновения не несли в себе холод смерти, напротив». «Забудь об этом, прошу», — испуганно прервала его жрица. «Касаться тебя непозволительно?» — с грустью спросил Хефер. «Прости, я не хотел оскорбить тебя тогда». «Ты не оскорбил, но...» «Да, не просто так нам лучше не прикасаться к живым». «Но мне кажется, я помню». Он задумчиво запустил руку в волосы, стянутые сзади, чтобы не мешали. «Помню, что ты прикасалась ко мне, когда я был еще слишком далеко и не мог ощутить в полной мере. И это успокаивало меня там». Она вздохнула. Хеферу показалось, что жрица стояла всего в нескольких шагах от него. Ах, как велико было искушение обернуться, но он дал слово. «Мне пора, господин мой царевич», — сказала жрица. «Очень жаль. Когда?» Он намеренно использовал это слово вместо «если». «Ты придешь снова, мудрая. Мы можем поговорить еще». «Разве смею я отказать?» — ответила она весело, но с удивительным теплом в голосе. «Хорошей тренировки, царевич. Твое тело вернет свою силу. И даже обретет больше, я знаю. Просто дай ему время». Почему-то от этих простых слов Хефер испытал облегчение. И горечь бессилия стала понемногу уходить. Ему не терпелось дождаться следующего дня.